а фунтами господина Деттердинга. Не изволили у себя слышать? Наш английский конкурент, опасающийся и вполне резонно, что при нынешнем состоянии дел вся торговля нефтепродуктами в Европе вскоре перейдет в русские руки. А вы там к еврейчикам прицепились, студентов гоняете». «Константин Фомич», — твердо сказал Бестужев, — «не мое это дело вести дискуссии о политике и экономике. Я практик, если можно так выразиться. Никто не подозревает вас. Не по доброте душевной, а исключительно из ясного осознания того, что для вас это был бы излишне сложный путь поиска финансов на партийную деятельность». «Ну, спасибо и на том», — «Гайерски», — раскланялся Иванихин, — «не подозреваете, и то ладно. Константин Фомич, вы способны говорить трезво и серьезно?» Иванихин прищурился. «Неужели похоже, что я перед вами комедию ломаю?» «Не похоже, и все равно». «Бросьте», — сказал Иванихин веско, — «обычная утренняя доза, не влияющая на мозги, как для британца чашка с овсянкой». «Ну, хорошо», — сказал Бестужев. «Константин Фомич, у меня есть определенный план. Я не могу гарантировать, что он принесет триумф, успех, но шансы велики. Могу я рассчитывать, что вы исполните все мои просьбы и сохраните полную секретность?» «Можете», — кивнул Иванихин, глядя строго, — «если это поможет их взять. Возьмите их и приволоките, и я, право слово, Таньку за вас выдам». «Нет, это уж меня занесло, мы, черт возьми, не в русской сказочке, где Ваньке-дураку обещают полцарства и царевну в придачу, но все равно благодарность моя будет безгранична». «А черт с ней, с вашей благодарностью», — в тон ему сказал Бестужев, — «вы, главное, пообещайте в точности следовать моим инструкциям, не отступая ни на йоту. Дело в следующем». Поручик Польщиков, заведующий приисковым жандармским пунктом, сильное подозрение был из неудачников, из тех, что перешли в отдельный корпус в расчете на карьеру, но прежнее фатальное невезение потащилось следом, как сказочное лихо одноглазое. Бывают такие люди, меченные вечным невезением. Дело даже не в том, что ему было не менее 40, возраст для поручика, мягко говоря, юмористический. Весь его вид, манера держаться, приниженная, грустно-покорная, откровенно унылая, поневоле вызывали в памяти образ Акакия Акакиевича, разве что в данном случае вместо чиновничьего вицмундира, носившего военный мундир с голубыми кантами и синюю фуражку. Он даже не заискивал перед гостем из столицы, как порой бывает с обойденными чином провинциалами, просто-напросто держался с пришибленной устоявшейся тоской. А меж тем Бестужев, прочтя несколько составленных поручиком материалов, увидел там и неплохие аналитические задатки, и четкое знание службы. Беда только, что все эти качества немало не помогут продвинуться, если нет в человеке некой искры, таланта, толчка. «Федор Иванович», — сказал Бестужев, отпив предложенного чаю, — «у меня от чего-то такое впечатление, что вы любите в огороде копаться». «Угадали, господин ротмистр», — сознался печальный Польщиков, равнодушно глядя в окно на подступавшую к самому дому тайгу. «А чем же здесь еще заниматься в видах скоротания скуки? Знаете, меня уж и супружница пилить перестала за то, что завез в эту глушь. Это, понимаете ли, характеризует степень привыкания. Сопьюсь я здесь», — поведал он неожиданно. Бестужеву жаль его было, и наличествовала легенькая брезгливость удачника, молодого веселого хищника, к бездарно промотавшему лучшие годы упряжному коню. Бывает такое, и сочувствуешь человеку искренне, и в то же время...